Взяв свиток, принц начал внимательно его читать. Там было написано немало имен, но некоторые из них выделялись на фоне остальных. Например, тот же Кронцпуера. Значит, он все равно выбрал сторону Зина. Хах, а ведь мы некогда были хорошими друзьями. В отличие от брата, Гларис был немолодым. Всего несколько месяцев назад ему исполнилось 34 года. С великим герцогом он познакомился на одном из банкетов. Хоть между ними была разница в 6 лет, двое быстро смогли найти общий язык. По нашим данным, герцог Кронц перед отъездом посещал поместье семьи Астиль. Может быть и Матриция? Нет, такое просто невозможно. Он не такой человек. Матриция ни за что не станет участвовать в ненужном конфликте. Хоть на первый взгляд принц казался вспыльчивым, но в реальности он сильно отличался. Гларис был известен своим хладнокровием и мудростью. Он имел прекрасное отношение со многими влиятельными людьми старого поколения. Если бы у второго принца не было поддержки со стороны Балтимора, то Гларис стопроцентно стал бы следующим императором. Тогда, каким будут ваши указания? Нам уже стоит начать действовать. То, что у первого принца имелся план, никого не могло удивить. Действуя на таком уровне, без этого просто не обойтись. Нет, пока еще рано для серьезных шагов. Меня волнуют слова Драгнира. Если у Зина правда есть такая сильная поддержка, то стоит немного подождать и спросить мнение у представителей дома Бартов. Так как между столицей и Вавилоном было немаленькое расстояние, информация до Зина доходила с опозданием. Шпионам ученого требовалось не больше недели для предоставления отчета. Нужно как можно быстрее организовать непрерывную связь со шпионами. Как жаль, что до рации пока еще далеко. Читая последний доклад спецслужб, ученый не мог не вздохнуть. Информация про болезнь Драгнира оказалась правдой. Теперь империей управляет Гларис, и никому не известно, когда император вернется в строй. Но Зина заботил не этот факт. Готовьте войска. Передайте генералу Гарну немедленно явиться ко мне. Как прикажете. Видя серьезное лицо лорда, стражник не смел задавать других вопросов. Он быстро покинул комнату, оставив Зина одного со своими мыслями. Причиной для такой бурной реакции послужило донесение, в котором говорилось о побеге второго принца. По словам шпиона, Гларис отправил огромное число солдат для перехвата брата. Не нужно было быть гением, чтобы понять мотив первого принца. Тот хотел захватить Апру в плен, тем самым избавив себя от будущих проблем. Но Зен не хотел допустить подобного. Апра являлся его марионеткой, и у ученого имелись на него некоторые планы. «Господин Зен, чем могу быть полезен?» Гарн прибыл уже через 20 минут после приказа. Дело было в том, что от штаба Министерства обороны до поместья лорда имелась прямая дорога. По задумке, если с Зином что-то случится, то помощь сможет подоспеть очень быстро. Собери команду и назначь офицера, который возьмет с собой 1000 солдат, вместе с сотней спецназовцев и направится к провинции Лонда. Его задачей будет обеспечить безопасность второму принцу Апре. Я не буду вмешиваться в операцию и даю полную свободу действий. Если преследователь попытается на вас напасть, то можете уничтожить их. Вот детали миссии. Передав папку с детальной информацией генералу, Зен вернулся за стол и продолжил работать над рунами. Его эксперимент до сих пор не закончился успехом. Сицил уже несколько десятков, если не сотню раз пытался перенести рисунок на металл, но все было безуспешно. Глава 260. В один и тот же день. Глава 260. Промышленность в Вавилоне не стояла на месте. После изобретения первого двигателя внутреннего сгорания, по приказу Зина, было начато производство простых автомобилей. Нужные для этого фабрики уже имелись в наличии, ведь данный проект находился в приоритете довольно длительное время. Первая партия должна была быть готова к церемонии. Вместе с этим, в Вавилоне проводилась разработка и создание тяжелой военной техники. Зен собирался создать лишь несколько образцов танков и другого вооружения из Второй мировой войны. На это имелось несколько причин. Во-первых, для захвата орудий не нужно много вооружения. 10-12 танков будет вполне достаточно для получения доминирующей позиции. Во-вторых, строительство одной такой единицы стоило невероятно дорого. Зачем зря тратить средства на ненужный продукт, который вскоре нужно будет заменить чем-то новым? Ученый не собирался терять время и деньги, ведь он должен завершить еще кучу важных проектов. Работаешь. Пока Зен вовсю занимался бумажной работой, в его кабинет тихо пробралась Анжелика. Как видишь, фух, за время моего отсутствия накопилось слишком много работы. Я даже не закончил с половиной из всего списка. Девушка встала позади мужа и стала массировать ему плечи. Ты мой трудяга. Работа это, конечно, хорошо, но не стоит забывать про отдых. Вон, у тебя уже видны мешки под глазами. За последние несколько дней ученый спал всего 8 часов. Для нормального функционирования мозга этого было явно недостаточно. Как любящая жена, Анжелика не могла спустить такое поведение на самотек. Да, мне правда нужно немного поспать. Голова просто раскалывается. Обладая компьютерным мозгом, Зен не становился таковым. По факту, ученый мог лишь хорошо запоминать и делать сложные вычисления на огромной скорости. Только вот с хорошим компьютером ему явно не сравнится. В отличие от той же машины, ученому нужен отдых в виде сна. Давай поднимемся на веранду. Свежий воздух сможет избавить тебя от сонливости. Было бы хорошо, но мне нужно работать. Нет, ты уже достаточно отработал. Мне хочется подняться на веранду и в твоих объятиях встретить закат. Если тебя так волнует долг перед народом, то почему ты забываешь про свой супружеский долг? Понимая, что жена не отступит, ученый послушно кивнул и, встав с кресла, пошел с Анжеликой на веранду. Поместье лорда имело несколько этажей, и на последнем из них находилась небольшой сад вместе с уютными и комфортными диванами. После пропажи Зина, Анжелика захотела устроить себе маленький уголок рая и создала это место. Ради веранды слугам пришлось снести половину последнего этажа, но оно того стоило. Сев на диван, парочка стала наслаждаться красивыми видами и компанией друг друга. Зину Астелью в этом году исполнилось 25 лет. Прошло уже 3 года, как он попал в этот мир, а ведь на Земле Григор прожил всего лишь 20 лет. Вот, видишь. «Я же говорила, твой цвет лица начал возвращаться в нормальное состояние». Анжелика со счастливым лицом лежала на коленях мужа. Она понимала, что ей очень повезло. Сбежав из дома, девушка в надежде спасти свою семью, рискнула и пробраться в логово тигра. Если бы на месте Зина оказался кто-то другой, то ее жизнь могла закончиться очень печальным образом. Вообще, эта парочка была достойна друг друга. В начале правления ученый допустил массу ошибок, которые лишь чудом не привели к его смерти, а вот Анжелика просто-напросто игралась с огнем. Как же тут красиво! Сказать, что Зен наслаждался такими минутами, нечего не сказать. Чем дольше времени ученый проводил вместе с Анжеликой, тем сильнее и крепче становилась связь между ними. Да, виды отсюда открываются просто прекрасные. Я сейчас не про природу говорил. Ущипнув милашку за щеку, Зен, довольный собой, начал злобно смеяться. Хватит смущать меня. Надувшись, женушка начала ответное нападение на ученого. Ох, да какое еще смущать. Я тебя голой видел. Видел. Какие проблемы? Немного людей могли заставить Зена испытывать комфорт во время общения. Анжелика в свою очередь возглавляла этот список. И как тебе не стыдно говорить столь вульгарные вещи? А вчера ночью ты говорила совсем по-другому. Хихи. Отношения между ними начались 2 года и 6 месяцев назад. Из этого времени, 1,5 года Зен провел в ссылке, но даже так срок их общения был довольно таким длинным. Да ну тебя! Я могу и разозлиться. Показав белоснежные зубки, Анжелика, недолго думая, укусила мужа в плечо. Это было чем-то вроде их традиции. Девушка таким вот странным образом показывала свою любовь. Сколько времени прошло? Я иногда не могу поверить во все это. Вспоминая твое лицо во время нашей первой встречи, сердце начинает биться чаще. Если я правильно помню, то мы до сих пор не сыграли свадьбу. Думаю, день объявления независимости станет идеальной датой для проведения церемонии бракосочетания. Ну что скажешь, Анжелика, по факту, уже являлась женой Зина, но она никогда не одевала на себе свадебное платье. Вспомнив о том, что все женщины хотят этого, ученый решил сделать жене приятный сюрприз. Услышав слова мужа, барышня на несколько секунд потеряла связь с миром. Она была настолько счастлива, что не верила своим ушам. Объявление независимости станет самой важной датой в истории Вавилона, и Зен хотел провести свадьбу именно в тот же день. Это было самым лучшим доказательством его любви. «Ты правда хочешь, чтобы церемония и объявление о независимости были в один и тот же день?» Немного неуверенно спросила Анжелика. Честно сказать, она очень боялась отрицательного ответа от Зина. «Конечно, это будет самой грандиозной свадьбой за всю историю человечества. Разве моя милашка не достойна этого?» Оба человека чувствовали одно и то же. В этот момент их сердца бились в унисон. Не прошло и нескольких секунд, как веранда стала запретным местом для посещения. Два человека, не думая ни о чем другом, наслаждались друг другом. Пока Зен и Анжелика развлекались, несколько десятков рыцарей на всей скорости пытались оторваться от преследования. За ними гналась довольно большая группа солдат, которые явно имели не самые благие намерения. «Принц, дело плохо. В таком темпе они смогут догнать нас». Узнав о болезни отца, Апра тут же сбежал из столицы. Он был умным молодым человеком, который прекрасно понимал одну истину. Попав в руки старшего брата, Апра либо потеряет жизнь, либо навеки останется в политическом заключении. Глава 261. Почти. Глава 261. Нам нужно оторваться от преследования, чего бы это ни стоило. Я не могу оставить империю в руках брата. Трон принадлежит лишь мне. Второй принц до сих пор не мог поверить в тот факт, что империя Балтимор вместо него выбрала его старшего брата. «Ваше высочество, у нас больше нет отрядов, которые могли бы задержать врага. Если мы хоть немного ослабим вашу оборону, то солдаты первого принца легко смогут захватить вас в плен. Многие рыцари уже пожертвовали жизнями ради спасения второго принца. Они достойно выполнили свой долг, однако преследователей это не остановило. Дела плохи. Сколько нам еще осталось скакать? Мы почти дошли до земель графа Лонда. Но он может быть на стороне первого принца, и если граф решит схватить нас, то...» Такой поворот был вполне реальным, и Апра сам прекрасно это понимал. «Надеюсь, что он еще находится на моей стороне, иначе нам всем придет конец». До входа в земли графа оставалось немного времени. Это место когда-то считалось довольно сильным фортом, ведь раньше граница империи Руди заканчивалась именно здесь. Граф Финдер считался аристократом старого поколения, но его сын имел хорошие отношения с Апрой. Именно поэтому этот старик решил поддержать второго принца. Однако когда ситуация изменилась, никто не мог предсказать, на чьей стороне он останется. Так как в империи все еще находилось в состоянии войны, солдаты графа всегда были готовы к сражению. Крепость, где и находился вход на территорию Лонда, прошла капитальный ремонт. Лишь с несколькими рыцарями в качестве защитников Апру схватит за несколько минут. Вижу флаги крепости. Выйдя из густого леса, один из рыцарей второго принца смог заметить флаги крепости. Для Апры это окажется либо спасением, либо погибелью. Продолжаем скакать вперед. Мы должны попасть в форт до того момента, как солдаты Глориса достигнут нас. Первый принц пытался ухватиться за последний шанс. Либо пан, либо пропал, другого выхода у него просто не было. Люди Глориса, конечно, не могли позволить ему спастись. Они уже целую неделю пытались их догнать, и теперь, когда им удалось приблизиться к Апре вплотную, солдаты не могли остановиться. Не дайте им скрыться, в противном случае нас всех ждет смерть. Командир преследователей не шутил. Глорис правда мог убить их всех, из-за одного такого прокола. Это дало солдатам еще большую мотивацию. Они тоже рискуют жизнями, служа господину. Добравшись до крепости, принц и его охранники сразу же заметили странность. Ворота форта были намертво закрыты, а солдаты на стах смотрели на них как на врагов. Понимая, что самые страшные опасения принца стали явью, командир охранников быстро дает приказ отступать и идти в обход форта, но было слишком поздно. Кавалерия Глориса наверняка успеет перекрыть им дорогу. Немедленно отступаем. Даже понимая, что у них нет шанса на прорыв, капитан рыцарей дает приказ к отступлению. Он сделал это осознанно, ведь форт и солдаты графа явно находятся на стороне Глориса. Иначе зачем им закрывать крепость, когда врага даже поблизости нету? Рыцари, не теряя ни секунды, вмиг изменили свое направление и ринулись подальше от крепости. Никто из них не был дураком, и они прекрасно понимали причину такого приказа. Апра тоже с кислым выражением лица смотрел на стены форта и в душе проклинал графа за предательство. «Ваше высочество, если ситуация выйдет из-под контроля, то я попрошу вас сбежать и оставить нас. Мы попытаемся сдержать солдат первого принца как можно дольше. Все рыцари были готовы отдать жизни ради безопасности господина. Они впрямь имели храбрость и смелость идти на верную смерть ради спасения одного человека. Вот что называется преданность. Я навеки запомню ваши имена. Если мне удастся выжить, то обещаю, что вашу семью получит мое покровительство». Апра ценил преданных людей и не хотел их терять. Но другого выхода просто нет. Уже через несколько минут солдаты первого принца смогли отрезать у Апры все пути к отступлению. Глорис послал больше 1000 всадников, а у Апры было всего лишь 100 охранников. Победитель был очевиден. Посмотрев ситуацию и оценив расклад сил, второй принц потерял всякую надежду на спасение. Изначально он сделал выбор бежать к графу Финдеру в надежде получить помощь от Зина. Он был его марионеткой, и в такое время ученый должен хотя бы попытаться спасти нужного человека. Провинция Лонда находилась очень близко к Вавилону, и солдаты Зина вполне могут добраться до него и спасти, если, конечно, они попытаются этого сделать. «Всем сложить мечи. Мы не хотим вас убивать. Просто выдайте второго принца и сдайтесь». Командир преследователей попытался урегулировать конфликт мирным путем, однако он и сам понимал, что это просто невозможно. Рыцари Апры даже не думали сдаваться. Они были готовы умереть ради своего господина. «Если таково ваше решение, то я вынужден дать приказ и начать сражение. Даю последний шанс. 3, 2, 1. Всем солдатам слушать мой приказ. Поймайте второго принца Апру живьем. Всех сопротивляющихся убить. Вот и все. Рыцари, охраняющие Апру, уже подготовились к смерти. У них нет никакого шанса на победу, но они не сложат мечи и будут сражаться до последнего». Сражение началось. Стражники взяли принца в кольцо и пытались сделать все возможное для обеспечения его безопасности, но в подобной ситуации они могли продержаться недолго. Граф Финдер не отправлял своих людей для участия в битве, чем еще раз показал свои намерения остаться нейтральным. Первые 10 минут охранники Апры держались довольно бодро. Потеряв всего лишь несколько солдат, они смогли ненадолго отбросить первую волну нападавших. У них было преимущество, ведь войска Глориса не могли использовать луки, ведь иначе они могли случайно убить второго принца. Но с каждой минутой солдаты Апры теряли все больше и больше выносливости, тем самым создавая бреши в обороне. Спустя 20 минут с начала сражения, количество защитников второго принца уменьшилось вдвое. Такими темпами они падут вольно скоро. Но даже так ни один из рыцарей не стал молить о пощаде. Они доблестно продолжили выполнять свой долг. Солдаты гибли один за другим. Так как Апра защищался, больше потерь было со стороны первого принца, но у него и армия имелась в 10 раз мощнее. Сражение уже должно было перейти в финальную стадию, как вдруг на горизонте появились несколько всадников. Один из них держал герб, который принадлежал явно не первому принцу. Сначала все подумали, что их послал граф Финдер, но присмотревшись, они заметили, что это не так. «Вижу герб второго принца. Его охрана почти разбита. Каковы будут приказы?» Глава 262. «Да ты просто монстр!» Глава 262. «Даже так? Нам повезло, что он до сих пор не схвачен. Немедленно начните операцию по спасению». Командиром данной миссии был выбран молодой Пуэра. Ему впервые доверили управление 1000 солдатами, и он хотел завершить операцию с успехом. «Как прикажите, сэр. В армии почти все солдаты умели стрелять верхом на лошади. Они учились этому из-за того, что у Зина пока еще не было другого военного транспорта. Несколько десятков всадников вмиг отправились на помощь ко второму принцу. Все они являлись искусными военными, так что победа над армией Глориса не должно было составить труда. Кто они?» Командир преследователей не мог узнать флаги Вавилона, так что он посчитал их за обычных солдат, увидевших герб принца и решивших помочь. Именно поэтому он дал приказ своим поднять герб Глориса в надежде отпугнуть нападавших. Но это, конечно же, не сработало. «Немедленно отойдите от второго принца, иначе мы будем вынуждены применить силу». Как только первые всадники Вавилона дошли до места конфликта, они сразу же решили предупредить противника. Таков был их устав. Военные Вавилона не имели права открыть огонь без предупреждения о сдаче. «Что за глупости вы говорите? Вам хоть известно, какому господину мы служим?» Солдаты первого принца явно были недовольны таким дерзким отношением новоприбывших. «Нам это не интересно. Повторяю в последний раз. Либо вы уходите с нашего пути, либо мы будем вынуждены применить силу». Эта операция была очень простой, но солдаты Вавилона даже не думали вести себя невнимательно. Они прекрасно знали, что любая ошибка будет караться врагом очень жестко. «Применить силу? Хах! Сначала уничтожим вас, а потом переключимся обратно на принца. Солдаты, начать атаку!» Один из офицеров, который командовал передовой частью преследователей, дал приказ атаковать вавилонских военных. Это будет его самой большой ошибкой в жизни. Как только солдаты первой армии заметили агрессию в свою сторону, они тут же открыли огонь. Не прошло и нескольких секунд, как первый всадник из солдат противника замертво упал на землю, а его лошадь начала хаотично бежать. Затем его же примеру последовали и остальные солдаты передовой армии Глориса. Огнестрельное оружие не знало пощады. Бедные военные даже не понимали, как умирали, но это было их собственной виной. Зря они не послушали предупреждения вавилонских солдат. Командир преследователей сразу же заметил несколько подвохов, но он не остановил полевых офицеров, дав им полную свободу. Теперь ему пришлось сполна отвечать за свое глупое решение. «Немедленно отойдите от новоприбывших солдат. Они опасны. Только вот пока все солдаты получат приказ, пройдет очень много времени». Уже через несколько минут второй принц находился в безопасности под защитой военных Вавилона. Нужно отметить, что спецназ работал очень быстро. Им удалось выполнить довольно сложную миссию, фактически, без всяких проблем. Это намекало об их профессионализме. «Майор, преследователи отступают. Нам отправить за ними людей». Понимая, что против вавилонских солдат у них нету и шанса, командир армии Глориса решил отступать. «Не стоит. У нас был приказ спасти второго принца, что мы уже сделали. Остальное нас не касается. Мы возвращаемся в Вавилон». Пуэра не собирался строить из себя героя, он просто выполнял приказ. Именно благодаря такой строгой дисциплине и серьезному отношению к делу, молодой человек и смог добиться таких высот. Никто из солдат не стал спорить. Они прекрасно знали характер начальника, и понимали, в какую сложную ситуацию окажутся, если посмеют самовольничать. Также по приказу Пуэра, некоторым выжившим из армии Глориса оказали первую помощь. Это тоже было частью военной доктрины Вавилона, которая гласила: «Если человека все еще можно спасти, то любой военнослужащий обязан оказать ему первую помощь. Не имеет значения, враг он или друг». Этот закон многим был непонятен, но со временем даже солдаты поняли, насколько он хорош. Дело в том, что после убийства противника, многие испытывают очень большую душевную боль. Именно ради психического эффекта, Зенн ввел данный закон. Конечно, человеческая жизнь тоже важна, но ученый больше ориентировался на поддержание бравого духа солдат. И это сработало. Помогая выжившим, военные якобы искупали свои грехи, что помогало им в дальнейших сражениях. Закончив все дела, солдаты вместе со вторым принцем и его выжившими охранниками направились в Вавилон. А в это же время Зенн с несколькими учеными и Сицилом не мог сдержать свою радость. После 2 месяцев проб и ошибок, им наконец удалось перенести руну на металлический прибор, при этом не разрушив целостность его структуры. Это можно посчитать настоящим успехом и революцией в плане рунной магии. Такого раньше никто и никогда не делал. Нам удалось. Наконец все получилось. Больше всех остальных успеху радовался именно епископ. Сражение с руной стало для него делом принципа, в котором он должен был одержать верх. И так и случилось. После 2 месяцев упорного труда, команда наконец сделала первый шаг. Не стоит радоваться раньше времени, это лишь начало. Мы только перерисовали руну с листка на металл, а ведь еще нужно создать сложный поток для нормальной циркуляции и еще добавить несколько стабилизаторов. Дел у нас осталось уйма, так что не расслабляемся. За все свое нахождение в этом мире, Зенн не создавал ничего нового. Он просто копировал работы других авторов Земли, и тем самым продвигал этот мир в технологическом плане. Но это было лишь началом. Теперь же настало время к большим изменениям. Магия и сама манна давала огромные возможности для воображения. Зенн уже имел несколько планов касательно рун и их использования. Если ему удастся достичь успеха, то знания из старого и нового мира объединятся вместе, создав новую ветвь в развитии человечества. Только вот уставшая группа была не очень рада такому повороту. Они пахали несколько дней подряд и теперь хотели немного отдохнуть. «Ладно, ладно. На следующие 3 дня вы свободны. Даю вам небольшой отпуск». Увидев лица подчиненных, Зенн решил все же дать им отдохнуть. Они правда заслужили этого. «Большое спасибо, лорд Зенн». Поклонившись, ученые один за другим покинули комнату для экспериментов. Все хотели немного расслабиться, но вместе с правителем сделать это было довольно сложно. Зенн, конечно, не имел ничего против такого поведения. «Фух, как же я устал!» Стирая пот с лица, Сицил не мог не бурчать. «Это только начало. У нас впереди еще много проектов. Да ты монстр! Я на это не подписывался!» Глава 263. «Никакой не гений!» Глава 263. До назначенного срока оставался месяц. Вавилон каждый день становился все краше и краше. После того, как блокада имперской армии была снята, многие жители из окрестных земель начали мигрировать на территорию Зина. Причиной этому послужила хорошо налаженная пропаганда ученого. Слухи про Вавилон были на каждой улице. Некоторые говорили, что там находился настоящий рай, другие твердили, что жители этой провинции никогда не испытывают голода. Были и те, кто скептически относился к этим слухам. Они не могли поверить в то, что есть земли, на котором аристократы уважают и ценят людей, и, честно сказать, у них были веские причины так полагать. «Ты уверены, что хочешь поступить именно так?» Сидя в своем кабинете, ученый устроил небольшое заседание фракции. Кротнс Пуэра вместе с Оливером Кертисом и Зином обсуждали важные политико-экономические темы. Это решение самое рациональное. Если верить словам Глена, а ему я доверяю, то посол Вавилона в Алгуле явно находится не на моей стороне. Мне нужно его отозвать и вместо него отправить другого, и если меня не обманывает память, то ваша дочь как раз имеет все шансы занять эту позицию. Ученый имел в виду Габриэль. Эта барышня могла стать связывающим звеном между Вавилоном и королевством варваров. Моя дочь имеет довольно тесные отношения с владыкой Элвисом, но отправить ее в другое государство. Как отец, главнокомандующий не мог не беспокоиться, но он и сам понимал, что это лучший выход в данной ситуации. Если Габриэль станет новым послом в Алгуле, то она сможет быть ближе к Алвесу и вместе с этим девушка получит покровительство Зина. Ваше беспокойство мне понятно, однако под защитой моих военных ей ничего не будет угрожать. Алгула считается нашим союзником, и я уверен, что сам Алвес не стал бы рисковать безопасностью вашей дочери. Зная подвиги генерала варваров, ученый был уверен в своих словах. Я понимаю. Надеюсь, ты дашь мне немного времени на раздумья, ведь без согласия Габриэль я не смогу дать точный ответ. Оливер обожал свою дочь, и ради нее он был готов пойти против целой империи в одиночку. Так что его поведение можно понять. Конечно, дам. Вы мои союзники, а не подчиненные. Просто я посчитал Габриэль лучшей кандидаткой на эту роль. Если она откажется, то мне ничего не останется, кроме как выбрать кого-то другого. Вообще, кандидатов у ученого было много, но сравнивая их с Габриэлем, Зину они показались слишком слабыми. После короткого диалога Оливер покинул кабинет и отправился к себе домой. Он должен был поговорить с дочерью и подумать над дальнейшими действиями. Оставшись наедине друг с другом, Зен и Кронт сначала хранили молчание. У обеих было что сказать. «Надеюсь, вы не жалеете о своем выборе. Никто не ожидал, что принц Гларис так легко сможет захватить власть. Мои спецслужбы уже начали проверку, и вскоре они выяснят состояние императора». Оставшись в столице, Кронц, как первый и главный соратник Глариса, смог бы достичь невероятных высот. Но он решил встать на сторону врага имперского рода. «Эх, я поддерживал его с самого начала». Но теперь, выбрав нейтралитет, мне не о чем жалеть. Правда. Мне кажется, что вас что-то беспокоит. Можете мне все рассказать, я очень хороший собеседник. Хах. Молодой человек, а вы правда любите поболтать. Кронт явно был недоволен поведением Зина, ведь тот лез не в свое дело. Если вы не хотите, то я не заставляю. Мне просто хотелось немного помочь. Понимая, что тестю не нравился диалог, ученый решил отступить. Он не хотел иметь конфронтацию с отцом жены, ведь это могло разбить Анжелике сердце. «Я понимаю твое стремление, просто есть вещи, которые лучше оставить несказанными. Ладно, хватит об этом, лучше поговорим о хорошем. Мне одна птичка нашептала, что ты хочешь сыграть свадьбу, это правда?» «Да, хоть официально мы с Анжеликой, муж и жена, но свадьбы как таковой у нас не было. Мне хочется сделать ей самый незабываемый подарок в мире, а для женщины, что может быть лучше этого? Каждая девушка хочет надеть на себе свадебное платье, и Анжелика не была исключением. Уже прошло больше 2 лет с того момента, как моя ненаглядная дочка провернула ту авантюру. Я изначально сильно боялся, но видя, как хорошо ты к ней относишься, все мои беспокойства исчезли. Ты сильно вырос с того момента. Начиная от манер, заканчивая речью и тоном, все изменилось. Мне это нравится. Продолжая идти вперед, ты идешь в правильном направлении. Ты гений, которого этот мир еще не видывал, так что делай все, как считаешь нужным. На этом я откланяюсь. Спасибо за сегодняшний разговор и заботу о дочери. Я правда счастлив, что она выбрала именно тебя. Выйдя из кабинета, Кронт медленным ходом направился к одному из гостевых домов, а Зен остался сидеть в своем кресле и думать о будущем. Вспоминая прошлого себя, многие действия казались нелогичными и даже глупыми. Значит, брату удалось сбежать. Сидя в имперском троне, Гларис слушал доклад гонца. Его лицо не выражало никаких эмоций, но даже так солдат не мог сдержать дрожь. В самый последний момент неизвестные солдаты пришли ему на помощь, мы были вынуждены отступить. Этот слуга признает свою ошибку и готов к любому наказанию. За провал его вполне могли приговорить к казни, но таким образом он сможет хотя бы спасти свою семью от позора. Ты не виноват, ведь противник оказался слишком сильным. Не ожидал, что Зенностиль решит спасти Апру, они ведь считаются врагами. Странно все это. Первый принц не мог понять мотивации ученого. Его младший брат неоднократно пытался разозлить Зина, так зачем ему спасать беглого принца? Если это все, ты можешь уходить. Слуга, Поняв, что его жизни ничего не угрожает, вздохнул с облегчением. Быстро убравшись из зала, он направился в казарму. Остальные братья ждали его возвращения. Глава 264. Балтимор начинает действовать. Глава 264. Оставшись с самим собой наедине, первый принц начал думать о всех последних событиях. Вмешательство Зина в поимке брата явно не пришлось ему по душе. Гларис и так был зол на ученого, но теперь он окончательно решил избавиться от назойливого соседа. Только вот, судя по последним данным, армия Вавилона не так слаба, как он изначально предполагал. «Вижу, у тебя появились проблемы». Вдруг в имперском зале из ниоткуда появился силуэт. Он принадлежал мужчине средних лет. Небольшой шрам на лице и длинный, магический плащ, выдавали в нем война. Смотря на Глариса, он не испытывал никакого уважения, как будто перед ним сидел не император, а обычный житель королевства. «Проблемы. Думаешь, у меня могут быть проблемы?» Увидев незваного гостя, на лице принца не дрогнул ни один мускул. Он как будто ожидал его появления. «Ох, какие мы важные! Я слышал доклад. В твоей империи не все готовы тебе подчиниться. Ха-ха. Ты пришел, чтобы позлорадствовать. Если да, то не старайся. Меня таким не возьмешь». Колкие реплики незваного гостя никак не могли вывести Глариса из себя. Принц держался очень достойно. «Думаешь, я бы прошел такой путь лишь ради такой глупой цели?» Имперский совет принял решение. Рудия должна объединиться и начать военную подготовку. Балтимор отправит сюда несколько десятков магических тренеров, они станут первой ступенькой к величию. Размеры Рудии были огромны. Даже очень сильная империя 9-го ранга Балтимор не имела такую большую территорию. То, что Рудия смогла просуществовать так долго, объясняется лишь тем, что другие страны и империи не интересовались столь отдаленными землями. Если бы империя находилась в центре континента, то другие королевства, недолго думая, начали бы атаку. Балтимор начинает действовать. Вы не боитесь разозлить другие великие империи? Это о факту нарушения договора. Если они начнут действовать против вас, то даже империя 9-го ранга не сможет выстоять. Тебе не стоит беспокоиться на этот счет. Мы все подготовили. Никто не сможет узнать о наших действиях. Наш план учитывает все, даже самые мелкие и незначительные, детали. Гордо заявил незваный гость. Если это так, то мне ничего не остается, кроме как согласиться. Только вот сейчас Рудия вынуждена сражаться с тремя королевствами. Вместе их военная мощь сравнима с нашей. Если хотите, чтобы план прошел успешно, то необходимо закончить эту ненужную войну. Использовав имя Балтимора, Гларис легко остановит кровопролитную войну, чем еще сильнее поднимется в глазах народа. Это небольшая проблема. Император уже отправил письма в эти страны. Уверен, они не посмеют пойти против воли Балтимора, иначе империя 9-го ранга могла уничтожить любое государство из этого региона за несколько дней. Именно поэтому они и считались правителями этого континента. Но что делать с Зином? Его армия хоть и мала, но их оказалось достаточно для уничтожения огромного войска Скифии. Он может стать довольно большой проблемой в будущем. Плюс, как ты уже слышал, он спас моего брата, а тот может претендовать на трон. На этот счет тоже не стоит беспокоиться. Мне приказали разведать обстановку в твоем районе, и главной целью выбрали именно Вавилон. Если что, мои ребята быстренько уберут неугодного правителя. Ты решил действовать самостоятельно. Тогда мне правда не о чем беспокоиться. Только вот мне кажется, что этот Зен имеет много козырей в рукаве. Он не такой простой, каким кажется на первый взгляд. Гларис до сих пор не забыл слова отца. Драгнир никогда не был трусом, но даже он боялся ученого. С обычными солдатами он может справиться, но против нас у него нету и шанса. Мы элитный отряд убийц самого императора Балтимора, думаешь, какой-то мелкий аристократ из захолустья сможет нас остановить? Уверенный в своих силах, незваный гость исчез из имперского зала так же быстро, как и появился, а вот Глариса все не отпускало чувство беспокойства. Поговорив с дочерью, Оливер принял решение. Он отправит Габриэль Волгулу в качестве посла. Этим своим действием главнокомандующий фактически признает независимость Вавилона, как отдельного государства. Зен не остался в долгу и пообещал Оливеру важную должность в Министерстве обороны. Ученый даже подумывал назначить его генералом, но потом передумал. Дело было в том, что главнокомандующий не готов управлять таким типом армии. Вавилонские военные имели совсем другие тактики и стратегии, и обычными методами ими будет невозможно командовать. Второй принц смог добраться до Вавилона в целости и сохранности. Увидев город, он сначала не поверил своим глазам. Такая реакция была у всех, кто впервые находился в Вавилоне. Апра прекрасно понимал причину его спасения. Зен хотел использовать его в будущем, но для спасения жизни он был готов и на такой шаг. По его мнению, лучше быть марионеткой, чем трупом. По последним данным армия Игдры начала отступление. Такая же информация поступает из других фронтов. Офицер, отвечающий за разведданные, доложил Зену все важные новости. Отступление армии неприятеля может сыграть большую роль в предстоящих событиях. Вы уже узнали причину столь внезапного отступления, а то это все кажется слишком странным. Игдра просто-напросто ненавидит Рудию. После поражения Скифия тоже хочет мести, и их решение на мирное урегулирование как-то подозрительно. Пока нет никакой точной информации, но мы полагаем, что у них закончились средства на военные действия, либо народ начинает возмущаться. Оба этих предположения были неверны, но откуда Зен мог знать об этом? Ученый посчитал такое вполне возможным и решил дать приказ об усилении первой линии обороны. Лучше быть готовыми ко всему, чем получить неожиданный удар в спину. Медленно, но верно ситуация во всей империи накаливалась. Многие аристократы, которые раньше поддерживали второго принца, теперь решили выбрать сторону Глориса. Некогда сильная фракция претерпела колоссальный крах, но их можно было понять. Никто не станет поддерживать заранее проигравшего кандидата. Господин Глорис, все идет по плану. Большинство сторонников второго принца уже выразили свою заинтересованность во вступлении к нам. Власть первого принца становилась все крепче и крепче. Вся столичная аристократия признала его как единственного лидера страны, а кандидатура Апры даже не рассматривалась. Это доказывало, насколько его авторитет вырос. Это хорошо. Союз уже начал отводить войска, и вскоре убийцы должны закончить работу в Вавилоне. Лишь после этого меня можно будет считать правителем Руди, а сейчас я просто занимаю место отца. Глава 265. Молчаливый Витязь. Глава 265. У императора Балтимора впрямь была огромная власть. Он одним письмом заставил огромную коалицию отвести войска, да так, что те даже не смогли сопротивляться этому. Глорис, конечно, радовался наличию такого союзника, но принц прекрасно понимал одну истину. Он всего лишь пешка, в руках этого могучего человека. Если правитель Балтимора захочет, то от царской семьи Руди не останется и следа. Именно поэтому принц делал все для удовлетворения интересов союзника.